Глава 15. В родную гавань. «У меня только один вопрос», — сказал Готфри на следующее утро после нашего командного выступления на бульваре Перейр. После позднего завтрака Ирен и Готфри насладились им в постели, мы собирались в маленькой гостиной, в передней части дома, которая служила музыкальной комнатой. Здесь клетка Казановы соседствовала с красивым большим роялем, на покрытую шалью крышку которого попугай вечно выплевывал виноградные косточки и шелуху от семечек. «Какой же мой дорогой?» — лениво спросила Эрен. Хотя обычно она обладала просто демонической энергией, но после выступления, как ни печально, очень легко переходила в состояние лени, столь характерное для театральной братьи. Готфри отложил парижские газеты, напечатанные на чрезвычайно тонкой бумаге, вроде той, в которую заворачивают пирожные. Я очень подозреваю, что слово «иллюзорный» было изобретено в Париже. «Как называется произведение, которое ты пела вчера вечером для императрицы?» — спросил адвокат. Ирен потуже завернулась в халат из фиолетовой тафты, шумно выражая свое удовлетворение. Ее ноги в атласных фиолетовых домашних туфлях были скрещены на атаманке. «Хм, как приятно, что ты спросил. Это ария из довольно свежего опера Чайковского «Евгений Онегин». Меланхоличная музыка, но такова и сама Россия, за исключением стильной и веселой столицы. Неудивительно, что все русские сочинения звучат как панихида». «Меланхолия тебе идет», — заметил Готфри, «или, вернее, подходит твоему голосу. Когда ты пела, ни одна душа в салоне даже ресницами не смела пошевелить». Эрен села прямо, чтобы посмотреть на меня через плечо поверх своего рукава фонарика. «Дорогая Нелл, насколько я понимаю, ты превратилась в настоящий соляной столб во время моего исполнения и была так потрясена, что даже не смогла убрать руку с клавиатуры». «Я старалась ничего не испортить», — заявила я, вставая со стула и подходя к клетке с Казановой. Птица проковыляла по латунным прутьям клетки, приветствуя мое появление, особенно когда получила в качестве оливковой ветви крутобокую мускатную виноградину. «Ты замечательно справилась», — заметила Ирен, делая глоток из кофейной чашки, с которой она не расставалась по утрам с момента подъема до полудня после таких поздних приемов. «А что сказал тебе капитан Морган? Я видела, как он показывал тебе смышленую маленькую обезьянку». «Жуткая тварь!» Я не смогла сдержать дрожь, вспомнив, как существо устроилось на руках у того человека, будто дитя демонов. Слова капитана Моргана не имеют смысла, хотя он настаивал, чтобы я в точности передала тебе сообщение. Думаю, сегодня утром стоит забыть обо всем. Готфри с Ирен обменялись взглядами. «Лучше расскажи нам», — сказал адвокат. «Но капитан Морган такой странный тип. Зачем мне служить ему в качестве посыльного? И почему его так интересует Ирен?» «Вот именно, моя дорогая Нелл. Глаза Примадонны блестели почти как черный кофе, наполнявший ее чашку. Ты снова с научной точностью выделяешь самое главное. И ты абсолютно права, что считаешь меня совершенно незначительной персоной, однако мне все-таки хотелось бы услышать сообщение капитана». «Хватит болтать!» — прокаркал Казанова, высовывая возмущенную голову за новым виноградом. Я отвлеклась на обсуждение и перестала его кормить. Птица получила свой виноград, а Ирен получила ответ. «Капитан Морган был очень груб», — заявила я. «Он напомнил, что его по-прежнему интересует змея, которую ты убила, и настоял, что тебе лучше отдать шкуру ему». «Он именно так и сказал?» Я вздохнула. «Если хочешь, я могу сходить наверх и свериться с дневником». «Хочу», — ответила она. «Ничто не сравнится с точностью слов, которые сразу же попадают на бумагу». Я покинула Казанову, который продолжал выкрикивать «Казанова хочет печеньку», обращаясь к моей удаляющейся фигуре, и затопала вверх по ступенькам, направляясь в свою спальню. Когда я вернулась, Ирен все еще отдыхала в обитом тканью кресле, возложив ноги на атаманку, но только теперь ее маленький эмалевый мундштук украсила сигарета, наполнив комнату змейками дыма. «Ну? И?» Я вытянулась перед супругами, как прилежная школьница, и зачитала свои записи. Ужасный вечер закончился тем, что обезьяну вытащили из рояля. Страшный убийца медведя сказал: Ваша мадам Нортон политик. Из красивых женщин получаются очень опасные политики. Передайте ей, что мой интерес к змее остается прежним. Скажите, что ей следует уступить кобру мне». Я захлопнула дневник, сжала губы в ожидании, уставившись на друзей. Ирен посмотрела на Готфри, который, в свою очередь, посмотрел на меня. «Он именно так и сказал? Его интерес к кобре по-прежнему остается?» — спросила меня подруга. Я кивнула. «Яснее ясного». После этого Ирен расхохоталась, и от ее бурного веселья мои крепко сжатые губы задергались. «Ох, Нелл, многое в этом деле еще нужно прояснить, но как же замечательно, что ты умудрилась принять столь замысловатое послание за чистую монету». «Капитан Морган говорил не буквально?» «Капитан Морган предупреждал меня. Его кобра — твой кобра. У меня нет никаких змей». «Он говорил о человеке, а не о любительнице кусать людей. Квентин Стэнхоп, помнишь? У него была шпионская кличка в Афганистане. Кобра». Я снова взглянула на страницы дневника, и аккуратные буквы, выведенные синими чернилами, приобрели неожиданный зловещий смысл. «Значит, кобра, в котором по-прежнему заинтересован капитан Морган, это Квентин? И он хочет, чтобы ты уступила Квентина ему? Как будто у меня есть мистер Стэнхоуп, чтобы отдать его капитану», — иронично заметила Ирен. Я прижала открытый дневник к своей груди. «Неужели ты готова его предать?» «Нет, но мне интересно, что попытался бы сделать капитан Морган, если бы знал место пребывания мистера Стэнхоупа. Не волнуйся, Нелл. Ну, в крайнем случае, я использовала бы твоего друга как приманку». «Бедный Квентин. Неудивительно, что он сбежал из нашего коттеджа, опасаясь ловушки. Думаю, его побег скорее связан с капитаном Морганом, вероятно, владельцем духового ружья. Как ты и полагаешь, Готфри? И в значительной мере с тобой. Со мной? Но моя роль в этом деле совершенно ничтожна. В настоящий момент ты являешься посредником между охотником и добычей. А какова твоя роль в этой игре в кошки-мышки?» «Ах!» — Ирен вдохнула дым своей сигареты, будто он помогал ей думать, и потом сообщила нечто страшное. «Лучше назови это игрой кобры и мангуста, или тигра. Я убеждена, что капитан Морган именно тот человек, которого мистер Стэнхоуп знал в Афганистане под именем Тигр». Даже Готфри выпрямился, услышав это. «Тигр? Ты уверена, Ирен?» «Я-то уверена. Но нет фактов. Мне снова придется попросить тебя покопаться в официальных бумагах». «В Париже нет записи о войне англичан и афганцев», — победоносно объявила я. Ирен посмотрела на меня, будто я пришла на прослушивание для роли сумасшедшей. «Конечно, нет. Они в Лондоне». «Ты посылаешь Готфри в Лондон?» «Нет. Я еду с Готфри в Лондон». Ее супруг мягко рассмеялся, без сомнения, впервые услышав о столь смелом плане. К сожалению, Готфри в значительной степени был сговорчивее меня. «Но, Ирен, тебе нельзя в Лондон», — воскликнула я. «Возможно, от этого зависит жизнь мистера Стэнхоупа», — напомнила она мне. «Уверен, он привык сам заботиться о ней». «Нужно изучить дело на месте, если мы хотим добраться до самых глубин». «Я вовсе не уверена, что хочу добраться до самых глубин или до самых высот всей этой истории. И уж, конечно, тебе ни в коем случае нельзя ехать в Лондон». «Хм, это еще почему?» «Ирен, неужели нужно все время напоминать тебе очевидные вещи? Тебя считают погибшей в крушении поезда. А ты по собственному желанию инкогнито поселилась под Парижем. Тебя хорошо знают в Лондоне. Если ты туда поедешь, то неизбежно выдашь себя. Ты рискуешь привлечь внимание агентов короля Богемии, который, возможно, до сих пор не забыл о тебе. И ты почти наверняка привлечешь внимание мистера Шерлока Холмса с Бейкер-стрит. Он знает, что я жива. Но он предупредил тебя в Монте-Карло, чтобы ты избегала тех дел, которые касаются его. Я знаю, что ты задумала, не отпирайся. Ты сразу же кинешься искать доктора Уотсона, который связан с мистером Холмсом. И тут ты попадешь прямиком в пасть змеи и разрушишь свою анонимность. «Боже мой», — спокойно произнесла Эрен, — «ты выстроила целую теорию. Действительно, будет неразумно уехать с континента». «Ты тут права, Нелл», — добавила она более покладисто. «Я бы сразу нашла доктора Уотсона, чтобы узнать, не он ли спас мистера Стэнхоупа, хотя совпадение, скажем, маловероятно». Она вздохнула и замолчала. Я закрыла дневник и посмотрела на Годфри, который наблюдал за понуро склоненной головой супруги с беспокойством или, по крайней мере, с удивлением. Наконец, Ирен резко выпрямилась, и впервые за все утро ее манера поведения стала оживленной. Ну, конечно. Вот решение. Нелл, твоя непогрешимая логика еще раз указала мне путь. Ты должна поехать в Лондон с Годфри, а я останусь в безопасности в Париже, где меня не найдут. Как я могла упустить из виду такой очевидный выход? И я? И Годфри? Но тебе не угрожает опасность быть узнанной. И Годфри тоже. Никто из вас не был столь широко известен в Лондоне, как я. Или вы вели двойную жизнь? Нет, конечно, вы оба умеете держаться скромно, не в пример мне. А раз Нелл беспокоилась бы во время моей поездки в Лондон, я бы не беспокоилась. Я останусь здесь, дома, и буду сама беспокоиться о себе. Ирен откинулась на спинку стула со счастливым выражением ребенка, которому удалось избежать отхода ко сну, убедив гувернантку начать новую игру. Почему вообще кто-то должен ехать в Лондон? Пробормотала я. «Потому что, дорогая Нелл, капитан Морган очень опасный человек. К тому же он идет по следу не только бедного мистера Стэнхоупа, но и человека, которого мистер Стэнхоуп надеется защитить. А теперь капитан Морган убежден, что мы вовлечены в игру, в интригу. Надо поглубже покопаться в деле, если не ради чужих, то ради наших собственных шкур». «Разве я не права?» «Мне не нравится твое выражение». «Какое выражение?» «Про шкуры», — пояснила я. «Я достаточно насмотрелась на шкуры медведей, и мне совсем не хочется сталкиваться со змеиными шкурами в любой форме, пусть даже метафорической, как в реплике капитана Моргана». Годфри рассмеялся. «Деваться некуда, дорогая Нелл. Ирен попросила, чтобы парижская полиция осмотрела погибшую кобру, а также ее жертву. Они обещают заехать завтра и, полагаю, так и сделают». «Ты согласен с моим планом, Годфри?» — требовательно вмешалась Ирен. Он на мгновение задумался, с любовью глядя на жену. «Я согласен, что надо действовать. Нравится нам это или нет, наша заинтересованность в Стэнхоупе привлекла внимание людей с весьма зловещими целями. Как по отношению к Стэнхоупу, так и к нам, ко всем». «Ну что ж, значит, решено». Ирен встала и принялась с шелестом отряхивать свой халат из тафты. «Я останусь здесь и буду искать змей разных видов, пока вы оба отправитесь в Лондон и расспросите обо всем врача по имени Уотсон, который служил в Афганистане». Она вздохнула и завистливо посмотрела на меня. «Думаю, моя дорогая Нелл, ты выбрала лучшую роль». «Весь мир — театр», — объявил попугай, словно суфлер. Примечание. Вильям Шекспир. Как вам это понравится? Акт 2, сцена 7. Перевод Т. Щепкиной, Куперник. Конец примечания. Подозреваю, таковым он и был. Есть одна радость в приготовлениях к путешествию. Они так занимают ум, что замечательно заглушают текущие потрясения и разочарование от жизненных неурядиц. Итак, все 2 дня, которые предшествовали нашему с Годфри внезапному отъезду, я была похожа на человека, быстро двигающегося сквозь туман. В голове роились мысли о Квентине Стэнхоупе, в то время как руки споро разбирали английские блузы и чулки, корсеты и воротнички. Хотя я прекрасно знала, что поездка, как и все недавние начинания Рен, спланирована с целью отвлечь меня от попыток образумить и сдержать подругу, я также чувствовала некий скрытый мотив. Однако я не могла препятствовать стремлению Примадонны защитить Квентина вне зависимости от того, насколько грубо он обошелся со мной. Я так радовалась своей удавшейся попытке убедить Рен остаться в безопасности, что не разглядела за ней очевидный факт. Если мы с Годфри удачно проведем расследование, в Лондоне я наверняка снова встречу Квентина. Много раз я ловила себя на том, что стою в оцепенении, прижав к груди охапку сложенных юбок, а сердце бьется часто и громко. Я переложила последнюю тетрадку дневника из одного тайника в другой, а затем все-таки упаковала его в свой чемодан. Если со мной что-то произойдет или пароход утонет в канале, пусть та же участь ждет и моей записи. Я почти не думала об Ирен или Годфри, моем спутнике в грядущем путешествии. Впервые я столкнулась с настолько неотложным делом, что мои собственные интересы, какие бы они ни были, отступили перед неизбывным стремлением посвятить себя заботе о других. Я не желала тратить время на размышления о бытовых мелочах. Даже Люциферу, с удрученным видом, устроившемуся на моем покрывале, оставалось лишь наблюдать, как поднимается уровень содержимого в моем чемодане. Казанова, пытаясь привлечь мое внимание, выдавал все новые вариации серенад на тему «Птичка хочет печеньку». Но все было напрасно. Не изменив своей привычки к эффективной организации, Годфри отправился забронировать для нас билеты из Калле. Нам предстояло короткое путешествие на поезде, а затем спокойное, как я надеялась, пересечение канала и еще один короткий переезд по другому берегу. Признаюсь, меня очень волновало предвкушение новой встречи с Лондоном, возможность дышать воздухом Британии. Без сомнения, в этом и заключалась единственная причина, по которой сердце у меня время от времени немного замирало, а дыхание перехватывало. «Он здесь», — объявила Ирен на следующий день, останавливаясь на пороге моей комнаты. Только один мужчина, за исключением Годфри, мог вызвать у нее столь неожиданное воодушевление, когда щеки розовели, а в глазах загорался огонь. Посланник из царства преступлений и хаоса, лежащего за пределами жизни большинства приличных людей. Я отложила маленькую стопку носовых платков и спустилась вниз, где в нашей гостиной расположился представитель префектуры полиции Парижа. Годфри как раз наливал ему шерри. Парижские служители закона всегда готовы совмещать дело с удовольствием, и кивнул в мою сторону, когда я вошла после Ирен. «Наша дорогая подруга, мисс Хаксли. Нелл, это доктор Совер». Я кивнула человеку, внешне напоминающему ежа. Непослушные пучки растрепанных волос торчали во все стороны, вокруг ярких, карих глаз и далекого от изящества, но впечатляющего носа. «Доктор Совер работает на парижскую полицию», — объяснил Ирен без необходимости. «Некоторые выводы я в состоянии сделать и без чужой помощи». Он осмотрел несчастного индуса, который погиб на Монмартре, и кобру, которую я убила. «Как удачно», — пробормотала я, садясь. «Совсем неудачно», — возразил мне доктор. «Это происшествие — абсолютная загадка». Он откинул фалды сюртука и уселся, привычным жестом ухватив бокал обеими руками, что вполне практикуется среди французов, когда дело касается алкогольных напитков. «Я теперь еще в большем недоумении, чем когда впервые услышал о деле». «Возможно, — предложил Годфри после того, как принес мне стакан минеральной воды, — вы расскажете нам о состоянии мужчины?» «Он мертв», — доктор радостно засмеялся. «Из-за отравления ядом кобры, хотя следы клыков на теле не обнаружены. Весьма загадочно». При этих словах Рен буквально вскочила со стула. «Нет следов укуса? Но змея, которую я убила...» «Была ядовита, мадам. Вы хорошо сделали, что разделали с ней. Однако не она является причиной смерти индийского джентльмена». «Вы имеете в виду, доктор Совер, — уточнил Готри, — что моя жена и мисс Хаксли нашли мужчину, погибшего от укуса змеи, в помещении наедине с ядовитой змеей, И однако же змея ни при чем. Доктор пожал плечами и глотнул шерри. То же самое спросил меня инспектор Дюбюк. Но факты остаются фактами, на мертвеце не было отметин клыков. «А какие-нибудь другие следы?» — спросил Эрен. Доктор с некоторым неудовольствием поднял на нее глаза. «Я понимаю, мадам, что в прошлом вы были театральной актрисой и привыкли носить с собой пистолет, отправляясь на поздние прогулки. Вы и так объяснили это инспектору, а он передал мне». Эрен загадочно улыбнулась в ответ на его неодобрительный тон. Она могла бы возразить, что была примадонной, а не какой-нибудь статисткой из множества безвестных звездочек. Но сейчас она не стремилась рекламировать свою прошлую славу, чтобы не раскрыть прежнее имя. «Моя жена», — сообщил Готфри вместо нее, — «американка. Там принято, чтобы приличные женщины ходили с оружием для самозащиты». «А, Америка. Вечное шоу Дикого Запада, не так ли? Короче, инспектор передал мне ваше объяснение, однако...» Для дамы привычка гулять по Парижу с пистолетом столь же необычна, как для мужчины, смерть от укуса змеи без каких-либо следов зубов на коже. «Необычно», — вмешалась я, несмотря на погрешности во французском произношении, «но в нашем случае очень кстати. Та тварь собиралась атаковать Ирен». «Змея была напугана, мадемуазель», — начал доктор. «Мисс Хаксли не питает особой нежности к змеям», — сказала Ирен, — «я ее не виню». «Итак, вам удалось выяснить о мужчине и змее? А что еще, помимо того интригующего факта, что у них нет ничего общего, кроме индийского происхождения и явной ассоциативной связи их смерти?» «По словам инспектора, индийца вряд ли можно опознать. Такие люди не имеют имени. Обычно они подвязаются в качестве слуг или матросов, приезжают и уезжают вместе со своими хозяевами или кораблями. Мало кто знает их в лицо или замечает их переезды. А кобра тоже обычная, по крайней мере, в ее родных краях. Азиатская кобра имеет всего 1,5 метра в длину, примерно 5 футов в вашем английском или американском измерении. Мадам Снайпер». Последнее слово он произнес по-английски с явным французским выговором. «И обычно эти кобры не бывают больших размеров. Совсем другое дело королевская кобра. Та достигает, только представьте, 18 футов. Вероятно, я неприязненно хмыкнула, потому что все внимательно взглянули на меня. «Самая королевская, но не самая опасная», — заявила я. Мадам Сара пришла бы от нее в восторг. Доктор Сувер тряхнул в мою сторону своей взлохмаченной головой, выражая некоторую симпатию. «Какие эксцентричные эти актеры, верно?» Он благостно улыбнулся Готфри, наблюдавшему за ним холодным змеиным взглядом, который хороший адвокат умело использует в суде. Врач одним жадным глотком проглотил остаток шерри и поднялся. «Я мало что могу добавить. Меня попросили доложить, и я выполнил просьбу. Человек умер от яда кобры. Кобра не явилась причиной его смерти. И она тоже мертва, убита из пистолета». «И у вас нет предположений?» — недоверчиво спросила Эрен. Губы доктора скривились. «Нет, мадам, мне не платят за предположение, только за осмотр. Однако коллега Дюбука, инспектор Ле Виллар, предполагает, что лишь один человек способен разгадать эту головоломку, мистер Шерлок Холмс из Лондона. Он сыщик-любитель из Англии, автор монографии по разным вопросам. Де Виллар перевел их на наш язык. Возможно, вы слышали об этом человеке?» «Нет», — быстро сказал Готфри, но не быстрее, чем Ирен произнесла «да». Мне пришлось заступить за тонкую грань между правдой и личным интересом. «Возможно», — легко произнесла я, — «театральные люди такие эксцентричные». Доктор Сувер нахмурился, будто не знал, как воспринять мои слова, впрочем, я и сама не была уверена в их смысле. Затем он взял свой цилиндр и отвесил церемонный поклон, прежде чем покинуть комнату. Софи ждала в холле, чтобы проводить гостя. «Вот это да!» Переменчивые глаза Ирены искрились чистым медом предвкушения. «Меня терзает искушение передумать и отправиться с вами. Неужели Шерлок Холмс, о котором мы, возможно, слышали, действительно выступит консультантом в этом деле? Ну и головоломка!» Готфри нахмурился и зажег сигарету, бросив спичку в стеклянное блюдо. «А что ты скажешь об обстоятельствах дела, Ирен?» Жертвы оружия в одной комнате, но не связаны». Она скрестила свои тонкие пальцы и облокотилась на них подбородком. Такая поза выглядела бы пикантно, если бы при этом на лице моей подруги не отражалась напряженная работа мысли. «Может быть, наугад предположила я, там была другая змея?» «Другая змея, да», — Готфри одобрительно кивнул мне. «Тут-то и суть проблемы», — заявил Ирен. «Откуда взялись змеи, и было ли их две? Мы решили, что кобра обитала в той комнате, потому что там стояла ее клетка. Но был ли индиец еще одним неучтенным жильцом? Нельзя сказать наверняка, пока мы не найдем мистера Стэнхоупа и не спросим у него». «Пока мы не найдем мистера Стэнхоупа», — поправила я ее, — «мы с Готфри, а ты останешься здесь, в Париже». «Ах да, так и есть. И со мной останется наша головоломка. Две змеи, загадочный мертвый индиец, который, возможно, был или не был знаком с мистером Стэнхоупом и зловещим капитаном Морганом». Ирен потерла руки в предвкушении. «Готфри», — обратилась я к адвокату, — «думаешь, безопасно оставлять здесь твою супругу?» «У нас нет выбора», — весело ответил он. «Я опасаюсь, что развязка дела в Лондоне будет весьма неприятной». Но Ирен озвучила восхитительные вопросы. «Принес ли индеец смертельную ядовитую змею, или змей, в каморку Стэнхоупа, собираясь убить его? Укусила ли одна из них своего хозяина и сбежала? Ты говорила, там были открыты несколько створок окон. Убила ли Ирен невинную свидетельницу?» Готфри рассмеялся и потер руки, подражая своей жене. «Или...» — Ирен выпрямилась с демоническим выражением на лице. «Был ли индеец слугой или даже другом мистера Стэнхоупа? Принадлежала ли змея ему, или кто-то, не зная о присутствии индейца и его рептилии, принес собственную, чтобы убить мистера Стэнхоупа? И змея-убийца сбежала, использовав свой яд. Впрочем, неважно, сколько бы змей мы ни насчитали в этой сцене, мы явно что-то упускаем. Мужчина был отравлен змеиным ядом, который попал в его организм непонятным образом. Не обязательно через укус рептилии. Интересно, тот ли самый яд был нанесен на булавку, которую кололи мистера Стэнхоупа? Инспектор де Вилар прав. Это дело требует участия специалиста по химии. Мне придется убедить инспектора позволить мне проверить, описывают ли работы английского детектива способы введения яда. Возможно, доброму инспектору понадобится корректор для его переводов? Ирен, даже ты не посмеешь. Почему нет, Нелл? У соперника всегда можно чему-то научиться. Вы с Шерлоком Холмсом не соперники. Мы определенно не союзники. Надеюсь, что нет. Многозначительно произнес Готфри. Ирен взглянула на него. «А я надеюсь, дорогой, что ты еще не столь долго обитаешь в Париже, чтобы подцепить французскую национальную болезнь». «Какую же?» — спросил он. «Стремление к превосходству». Он ненадолго замолчал. Ирен удивленно подняла одну бровь. Тогда Готфри медленно заговорил. «Я согласен, Снелл. Ты будто мотылек летишь на огонь. Я понимаю, что для тебя это несравненное развлечение, но иногда мне становится не по себе. Не будем забывать об истории с королем Богемии». «И ты об этом?» Примадонна тоже стала необычно серьезной. «Не похоже, чтобы он так быстро тебя забыл. Он деспотичный, непредсказуемый человек и испорченный властью правитель. Лучше не провоцировать его на неожиданные действия. Чем глубже ты погрузишься в сенсационное расследование, моя дорогая Ирен, тем больше привлечешь лишнего внимания, а то и выдашь себя». «О боже, Готфри, ты рассуждаешь как Нелл. Скоро и Казанова начнет меня донимать, требуя вести себя осторожно. Король находится в Праге, а Шерлок Холмс в Лондоне. А я буду в Париже, верно?» — добавила она почти кокетливо. «Какой может быть от этого вред? Вам следует больше беспокоиться о безопасности Квентина Стэнхоупа и его давнего друга, доктора Уотсона. Лучше бы вас интересовали объяснения, которые наш бывший постоялец должен дать всем нам, и особенно Нелл». Взгляды снова сосредоточились на мне, поскольку Ирен опять удалось перевести разговор с разбора ее собственной ситуации на ненужное и слишком грубое вмешательство в мои чувства.